Док сказал, что этого ублюдка он бы даже к разделке индюшки не допустил, — вздохнул Паттерсон. Признаки сексуального насилия есть. Амброуз включил поворотник и свернул на улицу, где жили мэдменты. Он знал, что Паттерсон до дрожи обожает свою дочь Лили, и если выяснится, что убийца еще и изнасиловал бедную Дженнифер, то охота на него будет особенно безжалостной и беспощадной. Сложно сказать. Но анальное отверстие не повреждено, да и следов спермы во рту или в горле тоже нет. Если повезет, может, найдут сперму в образцах, которые отправили в лабораторию, но я бы на это не рассчитывал. Автомобиль затормозил. При их появлении толпа журналистов, толпившихся возле дома, заметно оживилась. «Ну, приехали», — пробормотал Паттерсон. «Чертовы твари! Ни пользы от них, ни...» Паттерсон вышел из машины и принялся прокладывать себе путь к двери. «Никаких комментариев», — говорил он, пробираясь сквозь толпу. «Имейте совесть», — посетовал журналистам Амброуз, расставив руки в стороны, чтобы они не подходили ближе. «Давайте вы не будете заставлять меня тратить даром драгоценное время и вызывать сюда подмогу, чтобы вас увели подальше. Лучше уж отойдите сами. А мы пообещаем, что как только сможем, сразу же проведем пресс-конференцию. Договорились?» Амброуз понимал, что его просьбу проигнорируют, но надеялся, что хоть на какое-то время журналюги перестанут маячить прямо у крыльца дома несчастной семьи. Все-таки в его массивной фигуре были свои преимущества. Иногда, как, например, сейчас, она придавала его словам убедительности. Паттерсон уже зашел внутрь, когда Амброуз добрался до порога. Дверь ему придерживал мужчина, которого в других обстоятельствах можно было бы назвать красивым. У него были густые темные волосы, чуть тронутые сединой. Черты лица самые обычные, а вот уголки синих глаз чуть опущены. Это почему-то ужасно нравится женщинам. Но в этот день Пол Мэдмент выглядел потерянным и опустошенным, словно человек на грани сумасшествия. Небритый, лохматый, в помятой одежде, он тупо смотрел на них покрасневшими глазами, будто враз забыл все правила приличия и поведения. Амброуз даже не мог представить себе, каково это — сойти с самолета, думая, что сейчас, наконец, встретишься со своей семьей и обнаружить, что твою жизнь разрушили, разбили вдребезги. Позади Мэдмента маячила Шамипатель. Она и представила полицейских хозяину дома. «Извините, что не открыла вам дверь. Я была на кухне, готовила чай», — добавила она. Амброуз хотел было сказать, что Паттерсону наплевать на всякие извинения, но решил, что сейчас не время выяснять отношения. Они зашли в гостиную и расселись. «Шами, ты не могла бы сделать и нам чаю?» — попросил ее Амброуз. Девушка кивнула и удалилась. «Простите, что не встретил вас в аэропорту», — заговорил Паттерсон. «Были неотложные дела в связи со смертью Дженнифер, как вы понимаете». «Я понятия не имею, как вы работаете», — затряс головой Мэдмен. «И мне все равно. Я только прошу вас, найдите того, кто это сделал. Не позвольте ему разрушить жизнь еще какой-нибудь семьи». Голос у него дрогнул, и он громко прочистил горло. «Как ваша жена?» — спросил Паттерсон. «Она...» Мэдмен кашлянул. «В общем, у нас был врач. Он дал ей какие-то успокоительные. Понимаете, она еще как-то держалась до моего возвращения, но потом, думаю, так даже лучше, что она сейчас в отключке». Поднеся руки к лицу, он яростно потер его, словно пытался содрать с себя кожу. «Хорошо бы ей вообще не пришлось просыпаться», — сдавленным голосом добавил он. «Но это невозможно. Ей придется очнуться, и когда она придет в себя, все будет так же. Так же непоправимо». «Я не могу передать, как я вам сочувствую», — заговорил Паттерсон. «У меня у самого дочь, ровесница вашей Дженнифер, и она значит для нас с женой все». Мэдмен провел пальцами по лицу и уставился на них. Из его глаз катились слезы. «У нас нет детей, кроме Дженнифер. И больше уже не будет. Не в возрасте Тани. Для нас это конец. Мы были семьей, а стали... парой». Его голос задрожал. «Я не знаю, как мы это переживем. Я не понимаю, как вообще такое могло произойти? Как кто-то мог сделать такое с моей девочкой?» В комнату вернулась Шами, в руках она несла поднос с чашками, молочником и сахарницей. «Чай», — объявила она и раздала всем кружки. Эта бытовая сценка немного разрядила обстановку и позволила Паттерсону продолжить разговор. Клэр сказала нам, что, по словам Дженнифер, та собиралась испечь торт к вашему возвращению. Поэтому ей надо было сходить в магазин за шоколадом. Скажите, похоже это на Дженнифер? Она часто делала вам какие-нибудь сюрпризы, когда вы прилетали домой? — мягко спросил Паттерсон. — Нет. — озадаченно взглянул на него Мэйдмен. Она никогда не делала ничего подобного. Я даже не знал, что она умеет печь. Он прикусил губу. Если бы она не пошла в магазин, если бы она отправилась к Клэр, как собиралась... Мы не уверены, что она сказала Клэр правду. Все так же мягко прервал его Паттерсон. Амброуза всегда восхищала отношение босса к тем, кого накрывала своим темным крылом смерть. Самым подходящим словом, описывающим его поведение, было слово «нежность». Паттерсон понимал, сколько горя перенесли люди, и изо всех сил старался не усугубить их страдания. Он умел быть жестким, умел задавать вопросы, с которыми у Амброуза, например, возникли бы проблемы, но вместе с тем Паттерсон всегда помнил о боли, которую пережил человек. Паттерсон подождал, убедившись, что Мэйдмонт его понял, и продолжил. «Мы подумали, не могла ли она использовать торт как отговорку, чтобы Клэр не стала выспрашивать, куда она идет на самом деле. Но сначала нам надо было обсудить это с вами, узнать, часто ли Дженнифер так поступала, не выбивалось ли это из ее характера». «Она никогда не делала ничего подобного», — покачав головой, повторил Мэйдмен. «Если я уезжал на несколько дней, то по моем возвращении мы все вместе шли в ресторан, втроем, обычно в китайский, любимый ресторан Дженнифер». «Но она ни разу не пекла мне торт», — Мэйдмонт задрожал, — «и теперь уже никогда не испечет». «Мы исследовали содержимое компьютера, Дженнифер», — помолчав немного, продолжил Паттерсон. «Похоже, они с Клэр много времени проводили в интернете и вместе, и по отдельности. Вы знали об этом?» Мэйдмонт сидел, вцепившись в чашку чая, словно его бил озноб. «Они все постоянно торчат в сети», — кивнул он. «Даже если родители против, они все равно находят способы вылезти в интернет. Так что мы с родителями Клэр купили им по компьютеру, настояв, чтобы там была включена система родительского контроля, чтобы мы могли решать, на какие сайты им можно ходить и кому можно с ними общаться». «Не особенно она им помогла, эта система», — подумал Амброуз. «Она часто сидела в сети Ригмароль», — сказал он, перехватывая эстафету допроса. Они с Паттерсоном так давно работали вместе, что им не надо было обсуждать тактику ведения беседы заранее. Они руководствовались интуицией, позволяя разговору течь самому по себе. Это такая социальная сеть. Она никогда ее с вами не обсуждала?